Глава 24. Остров Чеджудо. 1948 год. Рассказывая Чунджи о море, бабушка знакомила ее и со всем остальным миром. Вселенная есть проявление эм-ян, божественных энергий, которые придают форму каждому предмету, существу и действию. Выражение этих энергий — противоположности, которые вращаются друг вокруг друга с непрерывной цикличностью. Тьма и свет, луна и солнце, женщина и мужчина. Вдох — это ян. Выдох — им. Земля — ян. Вода — им. Нырять в океан безопаснее женщинам, ибо они — порождение им, так же, как рыбы и растения, которых они добывают под водой. Тем не менее, ныряльщица, дабы проникнуть в подводное царство Бога, который не слишком жалует людей, должна взять на вооружение все стихии. Полные легкие воздуха, жар огня, тяжесть камня, металлические ножи и серпы. Бабушка любила похваляться, что Чеджудо, любимая вотчина 18 тысяч богинь Ым и богов Ян, неотразимо привлекателен для таких низших божеств и духов, как Касины и Тотчеби. «Боги, богини, духи на Чеджу везде. Они наблюдают и слушают. Так что думай, что говоришь и делаешь». Когда Чинджа была помладше, она часто представляла себе, что эти неземные создания прячутся за деревьями и скалами и подглядывают за ней. По-прежнему ли боги наблюдают за людьми? Или они истаяли до теней, и ныне их едва ли можно считать богами? После того, чему она стала свидетельницей на горе, девушка уже не знала, во что верить. Чунджа с бабушкой покинули дом в облаках, когда от тлеющих углей еще поднимался дым. Пока семья Ян оплакивала погибших, одна из тетушек вместо надлежащего прощания принесла им узелок с едой. Ей не потребовалось объяснять, что уцелевшие остатки несъеденного свадебного угощения ныне возлагали на алтари для покойных. Чунджу с бабушкой попросили остаться на 3 дня для участия в погребальных обрядах, но старуха, выразив сожаление, отказалась. Они должны вернуться в свою деревню прежде, чем солдаты закроют перевал. Чунджа была потрясена тем, как медленно теперь волочила ноги бабушка, как сильно она сутулилась. Когда сняли саван с самого маленького тельца, старуха упала на колени. Она узнала этого ребенка раньше, чем его мать. Крошку нашли в свинарнике. Она обнимала пса с обгорелой рыжей шерстью. Поси еще цеплялась за жизнь, защищая тело девочки. Он умер, поскуливая, когда ее уносили. Мать девочки, будучи не в силах разбудить дочь, помрачилась рассудком, и ее пришлось на время опоить крепким травяным отваром. Маленькое тельце готовили к погребению две тетушки, которые рыдали, обтирая губкой обожженную плоть. В правом кулачке у крошки оказался зажат белый камешек, блестевший на ее пухлой ладошке. Бабушка заставила тетушек пообещать, что ребенка похоронят вместе с камешком. Когда Чунджа с бабушкой добрались до конца перевала, из-за деревьев, точно привидение, появился Суволь. Он остался в той же изодранной одежде, которая была на нем у колодца. Его немытое лицо по-прежнему покрывало сажа. За спиной у него виднелся объемистый мешок. «Кто-нибудь подбросит нас до предгорий, но не дальше», — сказал он. «Повсюду заставы, которые охраняют солдаты». Яркие глазные белки и зубы Суволя на фоне угольно-черной кожи выглядели жутковато. Чунджа не могла спросить, почему он не в трауре, а Суволь не стал давать никаких объяснений. Когда его не оказалось у колодца, Чуньжа выкрикивала его имя до тех пор, пока у нее не запершило в горле от дыма. Где он лелеял свои страдания, одинокий, как дикий зверь? Печаль все еще окутывала его, словно саваном, слишком тяжелым, чтобы она могла его приподнять. Чуньжа вытянула руки по бокам и сжала кулаки. Скоро их нагнал на ощетинившиеся вилами и мотыгами телеги рябой возница. Суволь помог женщинам забраться на повозку, потом залез сам. Чуньжа сидела лицом к юноше. Тот повесил голову и опустил плечи. Налобная повязка исчезла, волосы были покрыты пеплом. Грязные руки безвольно болтались. Поездка была слишком короткой для разговоров. Молчание их было наполнено всем, чего они не могли высказать вслух. Когда телега остановилась, Суволь поднял голову и посмотрел Чуньже в глаза. Когда он придвинулся ближе, девушка раскрыла ладонь. Он положил на нее какой-то небольшой предмет. «Это все, что я могу тебе сейчас дать?» Длинные пальцы Суволя выскользнули из ее руки. Чуньжа посмотрела на оставленные им черные пятна и маленькую латунную зажигалку. Суволь помог Чуньже и ее бабушке сойти, после чего снова забрался в повозку. Он не оглянулся и не попрощался. Чуньжа смотрела ему в затылок, пытаясь вспомнить, как надо дышать. Бабушка неподвижно стояла рядом, пока дребезжащая телега не скрылась из виду. Затем старуха повернулась, сделала шаг и упала. Прохладные глубины океана дарили Чуньже, которая до сих пор ощущала жар опустошенной деревни, испускаемые ее кожей, облегчение. Она дотащила бабушку до дома на спине, и выражение лица у нее было столь грозное, что на заставе никто из солдат не рискнул их допрашивать. Старуха вцепилась во внучку, чья ярость заставила ее вспомнить собственный давно угасший гнев. Она попросила Чуньжу сделать приношение богу моря. «Где был морской царь, когда горел дом в облаках?» — с вызовом спросила Чуньжа. «У горы свой бог и свой путь». Бабушка приникла к внучке, измотанная ее бурлящими эмоциями. «Пожалуйста, обещай мне, что посетишь святилище морского царя». Чуньжа решила сдержать обещание, но не из благочестия. Ей было жаль бабушку, верившую в бессильных богов. Несмотря на беспрерывные молитвы, с тех пор, как они вернулись домой, пожилая женщина не вставала с постели. Она, которая могла перечислить всех богов, великих и малых, больше не имела сил простираться перед ними ниц. Ее тело походило на растрескавшуюся скорлупу. Первое погружение в океан привычно остудило гнев Чуньжи. Работа Хэньо требовала неукоснительного внимания на глубине, чтобы уберечься от смертельных ошибок. Но теперь, после ухода других ныряльщиц, она осталась одна и могла свести счеты с морем. Девушка плыла, держась за пустотелую тыкву, и заставляла себя вспоминать. Падение бомбы, огненный демон, крошечное тельце и Суволь у колодца со струящимися из глаз черными каплями. Когда Чуньжа больше уже не могла этого выносить, она взвыла от ярости и горя, а потом нырнула под воду к морскому святилищу. Святилище, выступающее из морского дна черный вулканический риф, имело вид алтаря с завесой колышущихся водорослей. На его плоской поверхности в изобилии росли кораллы, напоминавшие приношения, составленные из экзотических продуктов. Над этим столом, в медленно движущемся ореоле, образованном солнечными лучами, плавали разновеликие рыбы. Когда-то в святилище обитал угорь, столь огромный, что по обхвату он равнялся талии юной девушки, и столь древний, что сделался полупрозрачным, скорее духом, чем плотским созданием. Некоторые хэньо утверждали, что угорь в действительности и есть морской царь в одном из своих многочисленных обличий, поскольку это существо всегда сопровождали две большие креветки, которые шевелили усиками и потирали клешни, как горделивая королевская свита. Когда Чуньжа, раскинув руки, погрузилась на дно, святилище, казалось, засияло. Она на мгновение остановилась возле каменного стола, зависнув в воде, после чего преклонила колени на песке и положила свое приношение. Большое морское ушко рядом с огненно-красным кораллом. Когда девушка опустила голову и соединила ладони, у ее ноздрей скопились маленькие пузырьки. Чунджа молча повторяла слова, которым ее учили, слова, которые, как она всегда верила, доходят до богов, и те отзываются. На сей раз ее молитва была отягощена сомнением. Внимают ли ей боги? Не все ли им равно? Ее внимание привлек неожиданный шорох в легких. Девушка весь день ныряла без происшествий, поэтому пренебрегла предостережением. Но как только она отмахнулась от этого ощущения, то осознала свою ошибку. Пытаясь справиться с паникой, Чунджа оттолкнулась от дна и со всей возможной быстротой устремилась наверх. На полпути ее телом овладело мрачное отчаяние. Сердце бешено застучало в ушах, глаза начала застилать чернота. Чунджа помнила эти ощущения с самого первого из своих погружений. В этот ужасный день она выжила, а ее подруга нет. Как и тогда, на помощь ей пришел бабушкин голос. «Не поддавайся сомнениям. Продолжай двигаться, не останавливайся. Даже если потеряешь сознание, твое тело всплывет на поверхность, где тебя найдут другие». Чунджа сосредоточила внимание на рябящем солнце, которая звала ее обратно, в царство света, тепла и воздуха. Она вынурнула из воды и в этот самый миг лишилась чувств. Когда ее голова поднялась над водой, девушка не вскрикнула и не сделала судорожный вдох. Она заколыхалась на волнах, безмолвная, с откинувшейся головой и закатившимися глазами.